7. Территория колоний. Окрестные воды японского протектората. Тяжелый авианосец граф Петр Нечаев, флагман Тихоокеанского флота Руссо Империума. Крупнокалиберные снаряды скорострельной автоматической пушки рвали броню, как листы бумаги. Мех ощутимо покачивался, и, казалось, еще немного и опрокинется назад, став легкой добычей для шныряющих вокруг пехотинцев, только и ждущих забросать боевого робота гранатами с термитной начинкой. Картинка на экране дергалась, то и дело покрываясь помехами. И с той, и с другой стороны активно применяли рэп-станции. Хорошая оснащенность противника оказалась неприятным сюрпризом для высаживающихся солдат. «Откуда у них эта штука?» — тихо спросила графиня. Впрочем, могла не стараться. В командном пункте и так стояла мертвая тишина, так что тихие слова прозвучали достаточно громко. Адмирал вздрогнул и повернулся к ближайшему адъютант-офицеру, быстрым взглядом потребовав ответа на вопрос. Военный не растерялся, молниеносно запустив программу распознавания и уже через пару секунд знал ответ. «Судя по параметрам и внешнему виду, это автоматический боевой модуль на базе скорострельной 45-миллиметровой пушки «Рубикон» производства Священной Германской империи». Бодро отрапортовал он, помедлил и добавил. «Скорее всего, с рядом специальных модификаций для поражения объектов средней и высокой степени бронированности». «Каких модификаций?» Неожиданно заинтересовалась графиня. Глаза офицера на секунду расширились. Он не ожидал подобного вопроса от аристократки. На помощь пришел адмирал. «Скорее всего, изменению подверглись снаряды», — заметил он. «Обычно такие пушки не предназначены для борьбы с мехами». Последовала короткая пауза и уточнение. «По крайней мере, не против мехов такого класса». Уточнение вышло задумчивым, что заставило графиню Стародубскую уже на адмирала взглянуть очень внимательно. «Хотите сказать, повстанцы специально готовились воевать против нас?» — спросила она. В этот раз с быстрым ответом адмирал не нашелся. Вместо него в разговор вступил имперский чиновник. «Судя по тому, как развивается сражение, об этом можно сказать наверняка». Он тяжело посмотрел на военных, обеспечивающих десант. «Нас не только ждали, но и разработали четкий план, как не допустить свободный плацдарм для других сил. Или я не прав, адмирал? Сколько транспортных ховеров вы сейчас можете отправить на помощь войскам?» Вопрос вышел острый и максимально болезненный. За последние 2 часа они потеряли звено десантных машин и больше не осмеливались отправлять непосредственно вместо боев пехоту. Мятежники неожиданно плотно контролировали воздушное пространство, сбивая любые цели крупнее среднего разведывательного дрона. «Насыщенность средствами портативного ПВО противника?» Адмирал споткнулся, вздохнул и закончил. «Нас не предупредили, что у них окажется столько ПЗРК. Почти каждый третий таскает за спиной установку того или иного типа». Заявление о каждом третьем выглядело явным преувеличением. И все это понимали, что, однако, не отменяло хорошего оснащения противника средствами поражения воздушных целей. «Как такое вообще возможно? Что у вас, черт побери, происходит?» — обратилась графиня ко всем присутствующим на командном пункте. «У вас целая армада с кучей солдат, оснащенных по последнему слову техники, а вы до сих пор не можете справиться с кучкой дикарей!» Она прекрасно знала, почему десант не мог справиться, но не задать вопрос не могла. Это являлось очередной игрой, в основном предназначенной для императорского чиновника. Тем самым графиня показывала, какое недоверие могут начать испытывать к трону аристократические круги, если солдаты императора вдруг не справятся. Это была большая политика, где каждый жест был оточен, и каждое, даже небрежно оброненное слово, несло в себе скрытый смысл. Или 2, а то и 3, в зависимости от того, в каком контексте звучало. Прямо сейчас был сделан намек императорскому представителю, что надо срочно что-то менять, иначе другие, не столь покладистые, как ее милость Аглая Федоровна Стародубская, начнут думать нехорошие мысли. Например, о том, что нынешняя династия не справляется со своими обязанностями, а значит, возможно, ее пора менять. Старые семьи очень внимательно следили за монархами, считая их первыми среди равных, но никак не господами. И это накладывало определенный отпечаток на взаимодействие между троном и старшей кровью. Князья не признавали компромиссов и всегда были готовы вцепиться в глотку слабому вожаку. Примерно такая ситуация сейчас сложилась в Британии, где королю приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы усидеть на зашатавшемся троне. Старинные династии острова давно вели свою игру, не чураясь подставлять собственного монарха в попытках, если не свалить его, то сильно ограничить власть. Что будет, если такое же начнется в Руссо-Империуме, не мог предсказать никто. Скорее всего, ничего хорошего, и ухоженная княгиня Мещерская понимала это лучше других. «Они хорошо подготовились и ждали нас», — хмуро повторил уже прозвучавшие тезисы адмирал. Он тоже давно крутился в высшем обществе и прекрасно понимал, как легко и быстро власть находит козлов отпущения, на кого сваливает собственные неудачи. Разведка облажалась, не узнав об уровне оснащения повстанцев. Генеральный штаб облажался, не разработав толковый план. А выставят виновным его, отдавшим приказ осуществить высадку. И блестящей карьере конец. Потому что император и его приближенные явно не захотят быть замазанными в провале. «Кто-нибудь может сказать, откуда у повстанцев столько современного оружия?» — продолжала давить графиня. В этот момент на экране прекратила работать пушка, зато вместо нее рявкнул реактивный гранатомет с верхних этажей здания. Мех стоял на перекрестке и, судя по элементам разбросанных фортификационных сооружений вокруг, пришел на помощь одному из опорных пунктов русов в Токио. И попал в хитроумно расставленную ловушку. В месте попадания вспыхнул миниатюрный шар солнца. Взрывная волна опрокинула несколько брошенных машин рядом, сминая металл, как изжеванную бумагу. Обугленные останки с силой швырнуло на тротуар. Расплавленные капли брони брызнули во все стороны, но, как ни странно, мех устоял, открыв в ответ ураганный огонь по окнам, откуда прилетел выстрел. «Сектор 4 потерян! Мы отступаем! Слишком большие потери!» Похоронным набатом прозвучал голос командира одного из отрядов. Кто его вывел в открытый эфир, непонятно, но сообщение сыграло роль катализатора для остальных. «Сектор 5 под огнем! Отходим к границе сектора 3! Нужно подкрепление!» «Сектор 9, у нас проблемы! Мятежники заходят с тыла! Возможно окружение! Требуется поддержка!» «Это сектор 1! Мы выдвигаемся! Поддержим вас с флангов, но долго удерживать позиции не сможем!» Адмирал бросил яростный взгляд на оператора связи. Тот быстро выключил эфир, вновь погружая командный пункт в тишину. Координация действий боевыми отрядами шла через тактическую боевую сеть, не тревожа высокие стороны на борту флагмана Тихоокеанского флота. «Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, полагаю, оружие мятежники получили с ваших собственных складов, захваченных в ходе боев». Неожиданно для всех подал голос имперский чиновник и уточнил. «Наших и других держав». Не скрывая удивления, адмирал на него покосился, словно увидел ожившую статую. Чего он не ожидал, так это того, что осторожная паркетная крыса станет так рисковать, высказывая собственное мнение вслух. Ведь все, что происходило в ситуационной комнате, записывалось, и отказаться потом от своих слов не выйдет. Графиня, не скрывая скептицизма, посмотрела на своего напарника по поездке в колонии. «Считаете? Не кажется, что слишком уж много оказалось оружия на складах, будто специально подготовленных для ведения боевых действий в условиях города? Слишком явное совпадение, которое вряд ли можно объяснить обычной расточительностью армейских тыловых снабженцев». На это чиновник не нашел, что ответить. Высокий уровень оснащения мятежников и впрямь выглядел аномалией, выбивающейся из привычной картины. «Что происходит у наших друзей?» Вдруг резко спросила графиня, с явной издевкой выделив слово «друзей». «Американцы отступают, британцы тоже», — ровно доложил адмирал. «Франки и италийцы пытаются перегруппироваться, но тактический компьютер с 90% вероятностью предсказывает, что их тоже выбьют с позиций, заставив отойти». «То есть не только нас потрепали по холке, выпнув как шелудивых псов», — уточнила Стародубская. Адмирал побагровел, явно собираясь высказать все, что думает наглой столичной штучке, посмевшей назвать имперских солдат шелудивыми псами. «Не напрягайтесь, адмирал, это всего лишь оборот речи», — махнула рукой графиня и, помедлив, продолжила. «А то, что других тоже вынудили отступить, это хорошо и для нас, и для вас». Она выразительно посмотрела на командующего эскадрой. «Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему». Адмирал не ответил, с независимым видом отвернувшись к ближайшему терминалу. Ожидавшая такой реакции Аглая Федоровна не обратила на это внимания. Проведение боевой операции затруднялось строгим приказом из метрополии минимизировать ущерб в зоне боевых действий. Даже если они выбьют повстанцев из города, они это могут сделать, несмотря ни на какое вооружение противника, Последние отойдут в промышленные зоны, которые трогать военным категорически запретили. Наверху не хотели терять производственную базу. Слишком много в свое время в ее появление и развитие власти вложили ресурсов. И это касалось не только Русу Империума. Другие державы тоже старались свести ущерб к минимуму. Иначе от Токио, да и вообще от всех японских островов, давно бы уже остались одни головешки. «Кто-то активно помогает повстанцам», — задумчиво проронила графиня. Имперский чиновник ее поддержал. «Несомненно». «Бриты?» — осторожно предложил адмирал, кляня себя за слишком длинный язык. «Иногда лучше прикинуться тупым солдафоном, чем лезть в политику, где таких, как он, жрали за раз». Аристократка пожала плечами. «Возможно, но их тоже почти вышвырнули с островов». «Как до этого германцев?» — тонко подметил чиновник. «Возможно, тевтоны решили отомстить, снабдив мятежников современным вооружением в изрядном количестве». «Может быть», — подумав, согласилась графиня, глядя невидящим взором в одну точку и рассуждая вслух. «Кто-то очень хочет дестабилизировать колонии, окончательно превратить в место безумного хаоса, управляемого хаоса». Последовала долгая пауза и еще более тихо. «В котором они всегда были мастера, создавая точки искусственного напряжения и играя в собственную игру. Всегда исключительно за себя, получая то, что им нужно». Она говорила так тихо, что слова едва слышались. Стоящие рядом адмирал и чиновник неосознанно качнулись вперед, пытаясь расслышать, что говорила графиня. Но она к этому моменту уже закончила, вновь рассеянным взглядом уставившись в ближайший монитор. «Ваше сиятельство?» — вопросительно обратился чиновник. Стародубская отмахнулась. «Неважно». Она явно не хотела говорить о том, что ей только что пришло в голову. К сожалению, адмирал не обладал придворной наблюдательностью, бывшей естественным свойством всех приближенных к трону, поэтому брякнул. «Считаете, кто-то намеренно дестабилизирует обстановку? Влияет и углубляет кризис со стороны?» «В спорных территориях постоянно кто-то устраивает кризисы, бунты и мятежи», — небрежно бросила аристократка. «Достаточно вспомнить фронт освобождения колоний. Сколько раз эти безумцы доставляли нам неприятности, устраивая террористические акты и бессмысленные атаки на имперские владения». Командующий эскадрой медленно кивнул, хотя было видно, что его не обмануло сделанное замечание, прозвучавшее отговоркой в попытке сменить тему. «Прикажите своим людям отступать», — спустя несколько секунд объявила графиня. «Император не обрадуется, если ваши дуболомы разнесут бедный остров на куски, оставив после себя гарь и пожарище». Ожидавший услышать такой приказ адмирал коротко кивнул и бросил взгляд на адъюнкт-офицера. Тот ответил таким же кивком, разворачиваясь к пультам управления операторов и других штабных офицеров. Через боевую сеть посыпались распоряжения отходить, строились пути отступления и назначались точки эвакуации. Войска прикрывало звено экстренно поднятых штурмовиков. Терять солдат при отходе адмирал не хотел. «Франки и бриты тоже эвакуируются», — доложил старший помощник. «Итальянцы откатываются назад. Кажется, их окончательно разбили. Североамериканская бригада уже покинула острова». «Администрацию протектората вывезли», — уточнила графиня. Офицер качнул головой. «Так точно, ваше сиятельство?» Стародубская удовлетворенно кивнула. «Хорошо. Значит, нас там никто не держит. Пусть все уходят». Возникла короткая пауза, после которой старпом доложил. «Одно из итальянских подразделений запрашивает нашей помощи. Их задержали в секторе 4. Там еще остаются наши отряды». Графиня слегка удивленно посмотрела на адмирала, который явно собирался положительно ответить на запрос. «Надеюсь, вы не собираетесь заниматься благотворительностью, рискуя собственными людьми ради чужаков». Плоть от плоти дома Мещерских, несмотря на смену фамилии, она знала, о чем говорила. Отпрыски клана с молоком матери впитывали древний закон — помогать только своим. И адмирал поперхнулся, потому что не смог выдержать холодный взгляд знатной аристократки. «Разумеется, нет, ваше сиятельство. Мы не станем оказывать помощь чужакам». Графиня медленно кивнула. «Хорошо. Тогда уходите. Не стоит множить потери больше, чем это нужно. Проблемы японского протектората займутся другим способом». Каким именно, она не уточнила, но это было и неважно. Не желая терять производственную базу, державы решили на время отступить, чтобы позже вернуться и вернуть свое. Как и всегда поступали, оставаясь доминирующей силой на планете. Сама графиня, между тем, подумала о мелькнувшей недавно мысли об истинном инициаторе вспыхнувших в Токио беспорядках. точнее о том, кто мог воспользоваться ситуацией к собственной выгоде, значительно усилив хаос тайными поставками тяжелого вооружения мятежникам. Мог ли Тимофей сотворить такое? Легко. Учитывая появившиеся недавно возможности, организовать нелегальные поставки оружия в зону конфликта для молодого князя не должно составить проблем, особенно учитывая его связи в среде наемников и среди торговцев на черном рынке. Вопрос в том, зачем ему это? Зачем юному главе недавно возрожденного клана устраивать мировой пожар, подогревая очаги противостояния между державами в колониях? Ответ на эти вопросы мог быть только один. Последний наследник дома Мещерских решил вступить в игру и занять свое место на вершине власти по праву крови и древности рода. Графиня давно уже не считала себя Мещерской. Падение некогда великого клана и последующее вырождение избавило тогда еще молодую женщину от иллюзий возможного будущего семьи. Но сейчас, увидев и встретившись лично с Тимофеем, она неожиданно поняла, что еще не все кончено, что у некогда великой династии воинов и чародеев есть шанс, и что они еще заявят о себе на весь свет. И это заставляло бывшую княгиню испытывать гордость за родную кровь и за молодого потомка, собравшегося доказать, что дом Мещерских еще рано сбрасывать со счетов.